Сибирь. Время шло. Через несколько месяцев после смерти Сталина Алик окончил школу и поступил в Пушно-меховой институт на охотоведческий факультет, где стал изучать биологию. В 1955 году факультет перевели в Иркутск. Уезжать было немного грустно. Самое главное, что другой факультет, где училась Наташа, невеста Алика и любовь всей его жизни, оставался в Москве. Эта разлука стала испытанием для их любви. Теперь его поддерживали письма Наташи и родителям, воспоминания, память о доме, где его учили думать, молиться и слышать. Вскоре после отъезда среди прочих студентов Алик попал на военные сборы. В армии было непросто. «Дорогая Наташенька, началось наше насилие. Вчера мы покинули Иркутск и благополучно прибыли на станцию дивизионную в Бурятии. Здесь наши лагеря. Очень жарко. Долина, сегодня нам дадут форму, и мы окончательно станем солдафонами. Никого это не приводит в восторг. Но что поделаешь? Меня незадолго перед отъездом таскали в горком комсомола. Кто-то сообщил из института обо мне сведения. 3 часа просидел под обстрелом дураков, но кончилось все победой, и меня оставили в покое до весны. К сожалению, до сих пор нет вызова. Я предполагаю отправиться в Москву числа 27 августа, не позже 1 сентября. Напиши мне, как себя чувствуешь. Мой адрес теперь БМ АССР, станция дивизионная, военчасть 06108Б. Пока продолжать не могу, сейчас погонят. Будем здесь до 3 августа. До свидания, обнимаю и целую, твой Алик. Сибирь встретила его так, как встречает всех. Без лишних слов. Воздух был чистый, сосны высокие, озера глубокие. Он быстро привык к жизни среди природы. Соседи по общежитию — шумные, добрые ребята. На практике охота, рыбалка, походы, ночевки в избах. Алик не отдалялся от друзей, но при этом держался немного особняком. Просто старался не терять себя. Вскоре он стал безусловным лидером в своей группе, да и на всем факультете. Он был красив, хорошо воспитан, играл на гитаре, обладал прекрасным чувством юмора. Однажды его вызвали в бюро комсомола института и спросили: «У нас к вам чисто мужской вопрос. Почему вы носите бороду?» Он ответил: «По-моему, это чисто женский вопрос». Такие находчивости и остроумия не могли не вызвать в сокурсниках уважения. «Здравствуй, Наташенька. Письмо твое пришло, когда каникулы у меня на исходе. Да и можно ли назвать 6 дней каникулами? Я решил воспользоваться этой неделей, чтобы объездить Иркутскую область. Одна знакомая предоставила свою победу, и я 3 дня ездил, останавливаясь у знакомых, которые у меня уже появились. Знаешь, такая тут картина. Снега лежат, домишки маленькие, сопки, столбы и мачты, шире даль. Дороги унылые. Кажется, спокойное болото одичания. А это только кажется. И здесь есть хорошие и интересные люди. Сибирь, оказывается, гораздо теплее Запада. Здесь климат замечательный. Фотография твоя мне очень понравилась. Может быть, даже просто потому, что это твое лицо. Не знаю, почему ее раскритиковали. Я очень обрадовался, что ты будешь в Москве в июле. Если Бог даст, я попаду на практику в Московскую область, и мы можем скорее увидеться. А я этого дня уже никак не дождусь. Как вообще твое настроение? Что делается в Балашихе? Глеб Якунин мне писал, что в Москве женщины стали ходить в брюках. Сам не видел, судить не могу. Кажется, на Западе это давно уже практикуется. Я понемногу занимаюсь, читаю, пишу, рисую на досуге и делаю кое-что для будущего. Предпринимаю разные меры, кажется, горизонты просветляются. Одна препона — распределение. Но его я не боюсь. Пару лет можно и отработать, а там я вольная птица. Главное — это не попасть под пяту погони за материальным благополучием. Это большой тормоз, засосет запросто, а по-поросячьи жить совсем не хочется. Эх, только бы вырваться. Всегда помню о тебе. И ты меня не забывай. До свидания, милая, целую. Алик. Зимой студенческой командой они ушли на несколько дней в тайгу. Четверяков, балагур и зубр по стрельбе, гурман Лапин, все время мечтавший о тушенке, спокойный, ироничный Мамаев и, конечно, один из самых близких друзей Алика — Глеб Якунин. И он, Алик, теперь уже Александр. Однажды на лесной поляне появился олень. Он вышел спокойно, вальяжно, как царь в собственном лесу. Застыл, с достоинством посмотрел на Александра. Александр стоял с ружьем, палец на спусковом крючке, но не стрелял. Просто смотрел на оленя. «Где олень?» — выскочил Четверяков. «Ну?» «Ушел», — спокойно ответил Александр. «Что ж ты не стрельнул?» «Ружье заело». «Опять?» — буркнул Лапин. «То ружье, то удочка. Как у тебя нож не заедает грибы резать?» Мамаев усмехнулся. «Алик, ты как охотоведом работать собираешься?» «Я, может, в звероводы или в ветеринары подамся. А хотите, покормлю вас? Здесь в 20 километрах староверы живут. Один звал в гости. Борода моя ему понравилась». Изба старовера Петерима была чистой, как образ. Керосиновая лампа, сундук, лавка, книги. На столе простая, но теплая еда. Дымок шел вверх, как молитва. Петерим, старик с прямой упругой спиной, внимательно смотрел на Александра. «Молодежь нынче не та. Бороду с лица сбривают. Бабьи коленки, не мужики. А ты другой. Может, к нам? Окрестим, дом дадим. Жену найдем покладистую». «Спасибо, Петерим Ксенофонтович», — ответил Александр. «Есть у меня невеста. И крещен я, православный». «Был я у ваших. Хорошо поют, служба сильная. Но остался при своем». «Почему?» «В какой вере родился, в такой и умри». Александр помолчал. Потом тихо сказал. «Если бы князь Владимир так рассуждал, мы бы до сих пор Перуну молились». «Так ты и латинян оправдаешь, и баптистов». А владыка Платон, митрополит Киевский, сказал, «Наши земные перегородки до неба не доходят. Веришь в Христа, значит, ты христианин. И мы, и вы, и даже католики, все его дети». «Ересь одна», — резко сказал Петерим. «Гордыня. Папа у них святые». «Извините», — сказал Александр, глядя в глаза, «но сказать, что 700 миллионов католиков и 300 миллионов протестантов все в ереси, а вы одни правы, это и есть гордыня, безумная гордыня». Возникла долгая пауза. Потрескивала лампа. «Давай спать», — сказал Петерим. «За полночь уже». Стихотворение Александра Меня, песнь творения. Подражание псалмам. «Славлю силу твою, дух незримо могучий, необъятный и вечный вселенной творец. Свод небес ты раскинул над мрачную кручей и неведом пространству конец. И над грозную бездную грохота полной ты несешься подобно зорнице, озарял ты и берег, и ревущие волны, крылья вихря, твоя колесница. Средь камней, низвергаясь и пенясь по скалам, под раскаты громовые мчатся потоки и свистят, и ревут, и катят вал за валом, размывая крутые пороги. Океан непрестанным кольцом окружил, рвутся с шумом бескрайние воды. Их таинственной глуби ты путь преградил, не достичь им желанной свободы. В раскаленной дали пыль клубами несется, в ней все скрыто, как в желтом тумане. Только диких ослов где-то крик раздается, и к воде пробираются лани. Вот трясется земля. Слышу топот копыт. Птицы с криком испуганным в воздух взлетают. То табун по степи необъятной летит, и поля перед ними мелькают. Могучий орел поднялся и парит в синей бездне, бездонной и знойной, а под ним, между гор извиваясь, бежит ручеек беспокойный. Словно птицы легки быстроногие серны в неприступных горах среди скал и ущелий. И зверьки осторожно с зарею вечерней вылезают тихонько из мрачных расселин. и покров изумрудный, как плащ, покрывает и леса, и долины, и степи, а в полях ветерок мурезлаков качает, и бегут серебристые реки. Вот на западе в пламени солнце сокрылось, в синий мрак погрузились поля, из-за горы лесов луна появилась, и заснула, затихла земля. Но в дубраве дремучей жизнь только проснулась, не топырь промелькнул в вышине. На опушке лесной вдруг земля встрепенулась, львиный рык прогремел в тишине. Бегемот исполинский в болоте лежит, его жилы — стальные канаты, ни стрела и ни дротик его не страшит, и ни грома раскаты. Кто подобен ему? Кто его победит? Это сила вершина творения. Он спокойно под сенью зеленой лежит и не знает волнения. Вот восток заолел и растаял туман, хоры звезд и луна побледнели, отражает прощальный их свет океан, на деревьях уж птицы запели. Солнце встало, все светом своим заливая, и как свечи угасли ночные светила, и на море зажглась полоса огневая, и природа воспела Создателя мира. Среди волн белогривых суда проплывают, и медузы, качаясь стадами, идут, а у скал одиноких дельфины играют, и рыбы большие плывут. И на подвиг святой сын Адама идет, озирая грядущие годы. Вместе с миром он Богу славу поет, царь творения и сын природы. Пойте Богу, восславьте владыку миров, непрестанен хорал бесконечный. Гряньте славу ему во веки веков, свят и силен предвечный. 1949 год. Утром Александр надевал лыжи. Они с друзьями уже собирались уходить. Петерим вышел на крыльцо. «Александр, подойди-ка. Ты, значит, веришь, перегородки до неба не доходят?» «Верю». «Перекрестись тогда двумя перстами». Александр перекрестился. «Будешь в воскресенье на службе?» «Буду». «Ну и ладно. Увидимся в церкви». Он повернулся и ушел в избу. Александр постоял, глянул в небо. Там была глубина и тишина. Но не пустота. «Здравствуй, Наташенька. Сегодня, наконец, я вернулся в Иркутск и получил твое письмо. До сих пор не знал, куда мне писать. Очень обрадовался твоей аккуратности и желаю, чтобы впредь так было. В колхозе жизнь наша текла превосходно. Жили мы 20 человек в хибаре на нарах с соломой. Сначала все радостные, а тут уже давно холод. Кругом тайга, сопки, марь. Вообще мне здесь нравится. Работали мы, в общем, мало. Мешки таскали в виде грузчиков на пристани. Или же в темном подвале сыпали картошку. Если бы не холод, второе легче и лучше. Дело в том, что я сейчас со страшным напором изучаю Византию. Вот погребешь, погребешь картошку, сядешь, попишешь, почитаешь. А начальства там нет, погонять некому. А когда работа только физическая, то голова очень свежая. Я каждую свободную минуту использовал, даже в обеденный перерыв писал. В Иркутске как-то раз Алик в один и тот же день посетил православный собор и баптистское собрание. Контраст был разительный. Полупустой, безвкусно расписанный храм, унылые старушки-прихожанки, рычащий на иподиаконов архиерей, короткая проповедь которого напоминала политинформацию. А с другой стороны, полностью набитый молитвенный дом, много заводской молодежи, живые и прочувствованные проповеди, дух общинности, особые дни молодежных собраний. Его приняли прекрасно, хотя Алик не скрывал, что он православный. В институте, конечно, знали, что Мень верующий. Сверху поступил приказ любыми способами избавиться от верующего студента. Предстоял экзамен за 4-й курс. Предмет Алик знал великолепно. Экзамены по политэкономии, марксизму, ленинизму были, как правило, публичными, то есть открытыми, тем более госэкзамен. Приглашались желающие поприсутствовать. Сидела почтенная комиссия. Горкомовские, обкомовские работники и люди из отдела образования области, спецы по марксистским наукам. Студентам было любопытно, как будет отвечать Алик. Все знали, что он хорошо эрудирован, но... Он пошел в числе первых. Взял билет и тут же сказал: «Я готов», чем сразу вызвал недовольство комиссии. «Садитесь, надо же подготовиться». Он взял листок для подготовки, сел и начал на нем рисовать. Через 20 минут, отведенные на подготовку, его спросили: «Вы готовы?» «Да, давно готов». И начал отвечать. Педагоги с кафедры марксизма-ленинизма крутят головой, важно обмениваются взглядами. Вот, мол, каких специалистов мы выпускаем, как грамотно чешет. И вознамерились они уже ставить отлично, даже написали букву «О». Но тут Алик вдруг говорит: «У меня по первому вопросу есть свое особое мнение». Они ему: «Что вы, этого достаточно, у вас прекрасные знания». «Нет, все-таки разрешите». «Ну хорошо, отличник, пожалуйста». Что тут началось? Однокурсники сидели, разинув рты. Экзаменаторы оторопели, потом побледнели, потом покраснели. Разгневались. Кто-то пытался возразить. И тут случилось самое смешное. Александр сказал: «По этому вопросу в берлинском издании Ленина, страница такая-то, напечатано следующее». И процитировал. Возникла неловкая пауза. Никто ведь из них в глаза не видел берлинского издания. Один из экзаменаторов задал вопрос, пытаясь оспорить мнение студента. Мень возразил: «В хельсинкском издании Ленина это высказывание звучит совсем по-другому. В русском оно сокращено и искажено». Последовал взрыв возмущения. Послышались обвинения, началось обсуждение оценки. Председатель комиссии сказал: «Вы, конечно, обладаете хорошими знаниями, но за мировоззрение вы больше тройки не заслуживаете». Двойку поставить не осмелились. В зачетке у него так и было выведено: «О. Точка. Удовлетворительно». У Александра эта история не могла вызвать ни удивления, ни сожаления. Он давно уже понимал, как работает советская идеологическая машина. В Иркутске, недалеко от дома, который он делил с Глебом Якуниным, находился большой лагерь, огороженный колючей проволокой, с вышками и вооруженными охранниками. Дважды в день на работу и с работы проходили колонны заключенных под охраной. Некоторые из них, как узнали Александр и Глеб, отбывали срок за веру. Большую часть населения Иркутска составляли ссыльные или бывшие ссыльные, которые и формировали атмосферу города тех лет. «Иркутск дал мне картину абсолютной ясности того, что происходит в стране», — говорил впоследствии Александр. В Иркутске Алик стал прислуживать в местном православном храме. Как он тщательно это не скрывал, так или иначе информация дошла до ректората. Это переполнило чашу терпения. Александр уже был на последнем курсе, и вузовское начальство не знало, как поступить. Если просто выгнать, то в областном управлении образования могут предъявить претензию. Человека почти 5 лет учили за счет государства, а в последний год просто взяли и отчислили. Решили отчислить за неуспеваемость по военной кафедре. Но завкафедрой, майор, прошедший всю войну, наотрез отказался это делать, настаивал, что Мень один из лучших учеников по его предмету, и назло начальству немедленно выдал Алику военный билет со званием младшего лейтенанта, поскольку Алик прошел уже весь курс по военной кафедре. Позже однокурсники Алика вспоминали, что он часто и подолгу беседовал с майором на разные философские темы. Спорили, но майор проникся уважением к этому глубокому и очень начитанному парню. Наступали более вегетарианские времена, но это, к сожалению, не имело отношения к борьбе с религией. Вузовское начальство было вынуждено отчислить Алика по прямой статье «Религиозная пропаганда в учебном заведении». Станция была дальняя, сибирская, без названия. Вокруг снег, серое небо, ветер. На платформе стояли вагоны, впереди теплушки, в хвосте скотные, деревянные с засовами. Знакомый конвой, собаки, вохровцы. Снег хрустел под сапогами. Шмонин вышел первым. Задышал носом. Улыбнулся. «Вот он я», — сказал. «С чего начинал, туда и вернулся». Извил в шинели и шапке-ушанке вышел следом. В его холодных с прищуром глазах не было никакого оттенка сомнений или растерянности, только усталость. «Здесь я в прежние времена служил», — сказал Шмонин. «Вон там, за товарняком, была наша казарма. На рыбьем меху шинельки, трехлинейки. Эшелоны день и ночь шли, шли, шли». Они двинулись вдоль путей. Шмонин споткнулся о рельс, грязно выругался. «Какая мразь только не попадалась! Вредители, кулаки, жиды, троцкисты! А как война началась, еще и власовцы, и поляки, и вся эта шваль на нас!» Извил молчал. Слушал, как слушают длинный тяжелый бред. «Стой!» — вдруг скомандовал Шмонин. «Хочешь, расскажу, как было?» Он помолчал, глядя в сторону, как будто вспоминал. 43-й год, конец зимы. Мороз страшный, мы на станции, приходит эшелон, в скотных вагонах, спецпереселенцы с Украины, враги народа». Он затянулся папиросой. «Открываем один из последних вагонов. Мертвые дети, маленькие, замерзшие. Дизентерия, сказали. Надо их на телеге выкидывать, а я стою, ну, молодой еще, руки дрожат. Савельев, лейтенант, орет: «Чего стоишь, вперед!» Я и стал грузить». Он выплюнул папиросу. «Тогда-то я и понял. Или ты, или тебя. И с тех пор без сантиментов, понял?» Извил кивнул. «И теперь новая задача», — сказал Шмонин. «Попы. Они вроде как не враги, не изменники, но подозрительные. Особенно те, кто не в реестре. Катакомбники, староверы, сектанты там всякие. Они как вода, текут по щелям». Он показал растопыренные пальцы. «Бабы у них как броня, старухи крепкие, молчат, а у нас новые методы». И он крепко сжал кулак. Извил лишних вопросов не задавал. Он уже знал, на этом пути надо идти до конца. Понимал, что сейчас перед органами стоят большие задачи. Да, выполнять эти задачи подчас будет неприятно, но если ориентироваться на масштабность и важность этих задач, то эти эмоции — просто издержки, слабость человеческая. В конце концов, у нас в стране построено самое справедливое в мире государство, и весь мир ополчился против него.